Глава 4. Время жатвы настало в третий раз. И теперь просто забыть об этом я не могла. Отец хотел показать Кениру своему предполагаемому зятю, дочь-царевну во всей красе. Каждый год, когда привозили заложников, на Крите проводились поминальные игры в честь Андрогея, и в этот раз мне предстояло на них присутствовать. Прятаться в укромном уголке больше не дозволялось. Федра хоть была меня намного младше, уговорила отца пустить и ее тоже. Служанка водрузила мне на голову сверкающую корону. Лодыжки обмотала ремешками серебристых сандалий и облачила меня в ярко-синюю ткань, водой струившуюся меж пальцев. Но этот красивый наряд, казалось, мне совсем не подходил. Не представляя, сколько взглядов он привлечет, я заранее поеживалась. На меня и без того столько уже глазели, столько судачили обо мне. На всю жизнь хватило. Словом, к своему месту у самой арены я не плыла, а шла, спотыкаясь, без изящества, подобающего царевне, без величавости, с которой держалась бывало Пасифая, являясь на торжества. Кенир, разумеется, уже ждал меня. Полулежал на кипе подушек, приготовленных ради его удобства. Рядом стоял кувшин с вином, откуда он, наверное, не раз успел отхлебнуть. Оттого и лицо побагровело. Я замялась, посмотрела в сторону Миноса, который стоял на возвышении в самом центре, собираясь объявить начало игр. И засияла от удовольствия, как начищенная монета, заметив, что мне неловко. Тогда ноги мои пошли сами. Нет уж, не порадуй его, оступившись, не дам насладиться, увидев, насколько все это мне противно. Кенир сладострастно ухмыльнулся, когда я, одеревенелая, села рядом. Свирепое полуденное солнце полыхало над землей, и я возблагодарила защищавший меня навес. Я с трудом различала, что происходит. Так слепил его золотой блеск. Но тут гул голосов на зрительских трибунах смолк. Послышался испуганный храп и мычание. Это вывели украшенного гирляндами быка. Сначала он в ужасе вращал большими круглыми глазами и порывался бежать. Но когда приблизился к алтарю, на него снизошло кроткое умиротворение. Я наблюдала такое не раз, как животное смиренно тупеет и спокойно встречает погибель. Бык не видел еще спрятанного лезвия, но будто знал, что кровь его прольется во славу богов. И, может, такая достойная смерть казалась ему наградой? А может и нет. Как бы там ни было, он покорно и безмятежно шагнул вперед, и обряд совершился. В гладкую белую шею вонзился нож. Кровь хлынула на алтарь, блеснула на солнце. Мы почтили богов, и теперь они благосклонно взирали на наше празднество. Бык уронил величавую голову. Густой ручей рубиновой крови стекал по камням, а над ним алели ленты, обвивавшие бычьи рога. На мгновение мне представилось, как Минотавр расхаживает по своей темнице, не видя солнечного света, всегда один, кроме единственного дня в году. И день этот — завтра. Потом представился Андрогей. Его статная фигура помнилась смутно. «Моя плоть и кровь». А на самом-то деле незнакомец, поднятый на рога другим быком. Братья. Их трагические судьбы привели сюда нас всех, и толпу зрителей, и безропотную жертву, убитую на наших глазах, и несчастных, которые примут смерть завтра. Во тьме их разорвет на куски свирепый бесчувственный зверь. Когда-то я надеялась его приручить. Игры начались. Мужчины состязались в скорости, бегом и на колесницах, метали копья и диски, боролись на кулаках. А солнце все палило. По вискам состязавшихся струился пот, и по моей спине скатилась капля. Я пошевелилась. Как неудобно. Скорее бы все это кончилось. Кинир, сидевший сбоку от меня, пил вино и издавал одобрительные возгласы, положив тяжелую влажную руку мне на бедро. Я скрежетала зубами, глотая оскорбление. Пробовала отодвинуться, но его пальцы сжимались лишь крепче. Сидевшая с другой стороны Федра была в полном восторге. «И долго это будет продолжаться?» — пробормотала я. Федра в мое равнодушие поверить не могла. «Ариадна, мы в жизни ничего увлекательнее не видели!» Она укоризненно тряхнула белокурой головкой. «А мне так хотелось побыть одной на танцевальной площадке, втоптать все свои печали в ее деревянную гладь. Только это стерло бы мысль о завтрашнем дне, когда пустынный лабиринт оживят совсем ненадолго погоня, крики, треск плоти, сдираемый с костей. О корабле, на который мне предстоит взойти потом, о жизни, что ждет меня за морем на Кипре. Я сглотнула и заставила себя смотреть на арену. Хоть так отвлекусь от этих мрачных картин. На солнце набежало облачко. Я все, наконец, разглядев, спросила: «А кто это?» До сих пор среди состязавшихся я узнавала только кретян, по большей части цвет нашей молодежи. Каждый стремился к первенству, расталкивая других. Но юноша, вышедший на площадку для кулачного боя теперь, был мне неизвестен, хотя... Я подалась вперед, вгляделась в лицо незнакомца и поняла, что видела его уже, но где, никак не могла уразуметь. Высокий, плечистый и сильный, без сомнения, недаром держится непринужденно. Да и мускулы у него такие, что вспоминаются красивейшие мраморные статуи нашего дворца. Шагал он весьма уверенно и твердо. Я растерялась даже, вроде бы чужак, а чувствует себя как дома. «Тесей, царевич из Афин!» — шепнула Федра. «Такого быть не могло. В Афинах нас ненавидели, горько и справедливо. Так зачем их царевичу соревноваться в наших играх?» Но не только поэтому я посмотрела на Федру испытующе. Что-то такое прозвучало в ее голосе. Не сводя с царевича глаз, сестра продолжила. Он у самого Миноса попросил разрешения участвовать в играх, и ради этого на сегодня был освобожден. Афины был освобожден. «Он что же, данник?» — пискнула я, ушам не веря. «Самого царевича доставили в цепях, чтобы мы его тут в жертву принесли? Зачем Афины отправили нам царского сына?» «Он сам вызвался». На этот раз мечтательность в голосе Федра мне точно не померещилась. «Не допущу, — сказал, — чтобы дети моих сородичей отправились туда одни, и занял среди них место». «Глупец! — фыркнул Кинир. Я подпрыгнула. Почти удалось забыть, что он здесь. Мгновение мы молча наблюдали за Тесеем, а я постигала сказанное сестрой и думала, как на такое пойти, где взять смелость, отвергнуть богатство, желание, власть, и в самом расцвете юности отдать жизнь за свой народ, отправиться сознательно и добровольно в змеиные извивы наших подземелий, стать живым мясом для нашего чудовища. Я уставилась на этого Тесея, будто надеялась, вглядевшись поусерднее, разобрать, какие думы скрывает его невозмутимое лицо. Это маска, разумеется, показное спокойствие, а под ним бешеная гонка мыслей. Как тут не сходить с ума, понимая, что тебе предстоит, и всего через несколько часов? А вот, пожалуй, и ответ, решила я, когда появился противник Тесея. Великан Тавр, отцовский военачальник, не человек, глыба. Его ухмыляющееся лицо с приплюснутым жабьим носом было столь же уродливо, сколь прекрасно Тесеева, и по вздутым мускулам, жутковато поблескивавшим от масла, ветвились жилы с веревку толщиной. Весь Крит знал, что Тавр безжалостен, заносчив и не ведает сострадания. Зверь, почти такой же дикий, как мой младший брат, яростно ревевший там, под каменистой землей. Однако же не такой дикий, надо признать. И, может быть, Тесей, все взвесив, рассудил, что лучше задохнуться в смертельных объятиях Тавра здесь, при свете дня, чем отправиться на съедение в угольную черноту подземелья. Жестокость этой схватки поразила меня. Тавр намного крупнее Тесея и, конечно, победит. Так мне казалось, но я не учла одного. Мало быть просто большим, гораздо важнее ловкость. Только увидев, как Федра сосредоточенно застыла, всем телом подавшись вперед и крепко ухватившись за край деревянной скамьи, я поняла, что и сама сижу в такой же позе, и взяла себя в руки. Сжимая друг друга в страшных объятиях, сцепившись люто, борцы крутились так и сяк, стремясь опрокинуть один другого. По спинам их струился пот, и в каждом мускуле проступала мучительная натуга. Да, Тавр был огромен, но глаза у него уже полезли из орбит, и вид от этого сделался безумный и обескураженный, ведь Тесей медленно, но неотвратимо брал верх и все ниже пригибал противника к земле. В восторженном предвкушении, затаив дыхание, мы наблюдали за ними. Тишина стояла такая, что я прямо-таки слышала, как кости трещат. Наконец Тавр ударился спиной о землю, и зрители оглушительно завопили от радости. Они явно были в восторге от храброго царевича и рассказов о нем, но я-то знала, что это ничуть не умаляет их алчного желания увидеть, как завтра вечером его скормят заживо прожорливому Минотавру. Лучше уж его, чем их. И как восхитителен этот трепет, приправленный кровожадным волнением. Тут тебе и царская кровь, и отвага, и победа. Такая смесь, что устоять невозможно. Игры кончились, и началось вручение наград. Но меня все это не волновало до тех пор, пока на помост не вывели чествовать одержавшего триумфальную победу над Тавром Тесея. Минос был в наилучшем расположении духа, широко улыбался и в порыве великодушия даже обнял царевича за плечо. «Обычно наивысшая награда в этот день — оливковый венок», — изрек он. «Но сегодняшнее необычайное зрелище и награды заслуживает необычайной. Тесей, царевич Афинский, за твое великое мастерство, проявленное сегодня, дарую тебе свободу. Завтра ты взойдешь на корабль и отправишься домой, вместе с богатствами, которые привез в дар нам». Я вздохнула с глубоким облегчением. И Федра тоже. Она даже руку прижала к груди, желая, видно, унять колотившееся сердце. А Тесей оставался серьезен. «Благодарю тебя за доброту, царь Минос. Ты оказал мне великую честь, но согласиться я не могу. Я поклялся отправиться завтра во тьму и неизвестность вместе с моими братьями и сестрами, афинянами, и отступаться не должен. Я сдержу слово». Кенир как раз сделал хороший глоток вина, и теперь оно брызнуло у него изо рта. Красные капли оросили дорогую одежду, впитались в пурпур, оставив россыпь темных пятен. Вид у него был глупый и ошарашенный. После цветистых речей, которые Минос произносил весь день, краткий отказ Тесея прозвучал резко и совершенно неожиданно. Отец стер оторопь с лица почти мгновенно. И я заметила тлеющую на дне его глаз ярость. «Воистину, ты очень смел и благороден. Правду говорят», — ответил он. «Крит принимает твою жертву с благодарностью». Он резко повернулся ко мне, сказал повелительно. «Ариадна!» Я подскочила. Что я сделала? Неужели холодный взгляд Миноса проник даже в мои мысли? Неужели он понял, что в моем мятежном сердце растет восхищение этим человеком, который только что прилюдно смутил отца? «Моя старшая дочь», — продолжил Минос, и сделал мне знак подняться. Я робко встала, чувствуя сотни вдруг устремившихся на меня взглядов. «Царевна Крита возложит на тебя венок победителя игр». Этого я никак не ожидала. Раньше от меня такого не требовали. То ли отец хотел произвести впечатление на Кенира, то ли опасался, что, не совладав с собой, в пылу недостойного гнева растопчет венок, вместо того, чтобы возложить на голову Тесея. Под пронзительным взором Миноса мне оставалось только, пересилив себя, двинуться к помосту. Сначала я поеживалась под гнетом прикованных ко мне взглядов, но потом посмотрела на Тесея и увидела, как он внимательно смотрит на меня, спокойно и твердо. Толпа вдруг размылась, стала просто фоном. Теперь я видела только его. И вот уже стояла перед ним, не в силах больше выдерживать его взгляд. Я не заметила, кто вручил мне венок, сам Минос или какой-нибудь слуга. Так остро ощущала близость Тесея. Он склонил голову, я неловкими руками уронила на нее венок и отступила, едва не запутавшись в длинном подоле. На трибунах, кажется, рукоплескали. Вернувшись на место, я увидела, как в пьяных глазах Кенира, нетвердой рукой державшего кувшин с вином, промелькнул упрек. После этого праздничное воодушевление слегка угасло. Своим сдержанным достоинством Тесей всех нас смутил. Наверняка одни обрадовались бы, выйдя он на свободу, живой и невредимый, а другим нежелание принять столь щедрый дар казалось подозрительным. Уж не хочет ли этот Тесей таким образом нанести обиду Миносу, а стало быть и всему Криту? В легком смятении день близился к концу, и мы с Федрой встали, собравшись уходить. Кенир, бесцеремонно оттеснив нас, вышел первым. Спешил сменить испачканные одежды. Федра явно была раздавлена. Непролитые слезы стояли, поблескивая в ее глазах. У моей маленькой сестры было мягкое сердце, в котором она не носила любви или привязанности к Минотавру. Поступок Тесея тронул чувствительную душу Федры. Но ее прекрасные мечты разбились вдребезги, и это огорчило меня. Однако я должна была признаться себе, что не только из печального сочувствия к сестре оглянулась на помост, где недавно стоял Тесей. Нечто иное притягивало меня. Но я заставила отяжелевшие ноги идти в другую сторону. Над горами пламенело, закатываясь, красно-желтое солнце. Гелиос направлял свою громадную колесницу за горизонт, оставляя землю ночи. Я думала, что Тесея не увижу больше никогда. После в парадном зале начался пир. Чеканные бронзовые блюда, украшенные каменьями, расписанные фигурками людей и зверей, были наполнены доверху мясом, рыбой, фруктами и медом, блестящими оливками и ломкими кусками соленого белого сыра. Вино текло рекой. Музыканты играли и пели нам о богах и героях, сокровищах и чудовищах. Минос выставлял на показ свое богатство и могущество. И, увидев афинских пленников, которых он велел привести на праздник, я содрогнулась. Они стояли в ряд, а я переводила потрясенный взгляд с одного на другого. Семь юношей, семь девушек. Все так еще молоды. Лицо мальчишки посередине исказилось. Он силился вытянуть дрожавшие губы в прямую, угрюмую складку. Я заставила себя не отводить глаз, всматриваться в лица афинских сыновей и дочерей, которых мы распорядились доставить сюда и собирались убить. Во все 14. 13 пленников были напуганы до смерти. Глаза их покраснели, руки тряслись. Я удивлялась, как они вообще на ногах держатся. А 14-му удивляться уже не приходилось. Здесь я видела Тесея гораздо ближе, чем на арене, и испытывала смешанные чувства. Что проку смотреть на него теперь, если завтра он умрет? Отец выставил перед нами несчастных данников с неприкрытой жестокостью. Сам Минос так объяснил: они же виновники торжества. В зале слышались возбужденная болтовня и смех, а данники стояли и смотрели, окруженные стражниками, держа связанные руки перед собой, они плакали, дрожали и молились. Но не только афинян Минос выставил на показ. На самом видном месте, прямо у главного стола, за которым разместилась моя семья, скромно сидел Дедал. Годы отпечатались на его лице, гораздо больше прожитых им. А волосы побелели. Хоть был он еще не стар, творение Дедала, рассеянные по Кноссу, утверждали господство Миноса. Искусностью Дедал превосходил всех мастеров мира, а принадлежал он Криту. Но самое известное его творение мало кто видел. Афинским заложникам представится редкий случай не только увидеть, но и обижать его запутанные ходы. И, может быть, они почтут это за честь. А может и нет. Там так темно, что вряд ли можно как следует разглядеть все его чудеса. А когда поблизости яростно ревет взбесившееся чудовище, готовое разорвать тебя на куски, тут уж не до восхищения. Какое мог бы, наверное, вызвать лабиринт при иных обстоятельствах? Бремя этого знания давило Дедалу на плечи, отчего он и ходил теперь всегда сутулый. Совсем не тот статный и по-отечески добрый изобретатель, что прибыл в моем детстве на Крит совершенствовать свое мастерство. И теперь овладел им вполне, но покинуть остров не мог, хоть и не был закован в цепи, ведь Минос желал держать при себе тайны лабиринта. Но не за Дедалом наблюдала я на том перу. Глаз не могла оторвать от афинян, от одного в особенности. Интересно, знали герои, о которых в тот вечер пел сказитель, кем станут еще до своих побед? Ощущали в то поворотное время, когда одним решением меняется грядущее, как сама судьба рассекает воздух крыльями, озаряя все вокруг? Или вслепую шли вперед, не ведая, что близится переломный миг, когда общая судьба совершает поворот и куются отдельные судьбы? Не знаю, что я почувствовала, впервые встретившись глазами с Тесеем. Любопытство, пожалуй. Он единственный из заложников держал спину прямо, выдвинув нижнюю челюсть вперед, и не дрожал предательски, и не плакал. Мой взгляд он удерживал с невозмутимой дерзостью, будто я и не царевна вовсе, а он не жертвоприношение. Я не придала этому особого значения, но, оторвав глаза от Тесея, обнаружила, что мир вокруг иной. Казалось, он распался на части, сместился, а потом вновь обрел форму, прежнюю, да не совсем. Будто я, наблюдая за водопадом, вдруг очнулась и поняла, что вода, омывающая скалу, меняется все время, и той же самой не будет уже никогда.